потому что у всех детей в доме была свинка. А я праздновала с вами и мистером Эллином, и все было так замечательно. Как жалко, наверное, пропустить такой праздник. Ансельм ходил к одному мальчику на день рождения как раз перед тем, как они все заболели. И вот уж праздник так праздник. Он мне рассказывал, пришли одни мальчики, ни одной девочки не было. Они не захотели играть в игры, которые им предложили взрослые, а только прыгали вокруг бочки с яблоками и совали голову в воду, чтобы достать яблоко. Потом швырялись тортом с вареньем и весь вечер съезжали по перилам, а кто по ступенькам на чайном подносе. Ансельм сказал, что не шалил с другими, но мы с Элизабет не верим, как бы не так. Посочувствовав про себя разгневанным родителям, я ничего не сказала Тине. Уж очень не была рада порыву искреннего детского веселья, увлекшему ее. Когда в апреле я решила, что Тине нужно больше учиться, и нашей с ней ежедневной игры на фортепиано и чтения псалмов и отрывков из Библии недостаточно, мистер Рэндалф охотно согласился, чтобы Тина вместе с Элизабет брала уроки у гувернантки, служившей в их доме. Доктор Перси и мистер Эллен посоветовались между собой и сочли, что Тине ничто не мешает вернуться к занятиям, правда, в строго ограниченном объеме. Она не должна переутомляться и перегружаться, но в случае, если удастся избежать перенапряжения, они не сомневались, что общество сверстницы, как, скорее всего, и талика здорового соперничества, только пойдут ей на пользу. Сама Тина была очень рада такому повороту событий, отчасти потому, что это избавляло ее от тайного страха, что снова появится мисс Уилкокс, и, как она выражалась, постарается опять ее зацапать и утащить в свою школу, насчитывающую теперь 15 пансионерок и 15 приходящих учениц. Диана была назначена старостой над всеми ними, а Мэри и Джесси – ее помощницами. Вот почему Тина так охотно пробиралась через дырку в изгороди, вместо того, чтобы чинно ходить на уроки по аллее парка, и радостно в припрыжку возвращалась домой с ворохом рассказов об удивительных событиях, случившихся с нею в приветливом, веселом доме ректора, где происходило непрестанное людское коловращение и где мистер Рэндалф с помощью мистера Сессила, как правило, готовил к принятию сана двух-трех молодых людей. Хотя то были будущие богословы, присутствие молодежи только прибавляло веселье этому всегда оживленному дому, и время от времени Тина разгоняла тишину серебряного лога рассказами о шутках и отчаянных розыгрышах, от которых у моих сестер, особенно у моей достойнейшей сестрицы Мэри, волосы встали бы дыбом, происходя обучение их дочерей в такой развеселой обстановке. Не думаю, что две юные барышни слишком перенапрягались на уроках. Скорее уж во время игр, когда Элизабет под руководством Тины стала постепенно избавляться от многолетних привычек больного ребенка. Впервые это выяснилось, когда Тина, которой мистер Эллен подарил скакалку, огорчилась, поняв, что прыгать через веревочку ей предстоит одной. «Надо научить Элизабет прыгать через скакалку», — заявила она. «Не может же она всегда сидеть в этом инвалидном кресле, словно ей 90 лет?» «Ансельм не станет прыгать. Он говорит, что это не мальчишеское дело. Но мы с Элизабет подумываем, что он все же прыгает через скакалочку, когда думает, что его никто не видит. Мы его выследим, и уж тогда посмеемся от души. Ну, а толстушка Анна еще совсем маленькая. Она пока прыгает не лучше, чем качан капусты. Так что придется Элизабет учиться». Благодаря несгибаемой воле Тины и ее неизменной поддержке, Элизабет, к некоторому ужасу родителей, оторвалась от инвалидного кресла и поразила всех домашних тем, что стала ходить. А потом даже пробовала бегать, правда, на вожделенную цель – прыжки через скакалку был наложен медицинский запрет. Мистер и миссис Рэндалф не помнили себя от счастья и не знали, как благодарить чужую девочку, сотворившую это чудо, и меня, эту девочку приютившую. Но мне не нужно было никакой благодарности. ибо к тому времени забота о Тине стала для меня тем же игом,